Ну вот, добрались парни до города Кёльна на Рейне, где обычно продавали свой товар. Михель и говорит плотовщикам: неужели вы, дурьи головы, не понимаете, что здешние жители скупают у вас балки за полцены, а потом продают голландцам? Поплем, говорит, сами в Голландию, и все, что заработаем сверх обычного, поделим меж собой. Вот так говорил хитрый Миль. И плотовщикам пришлись его слова по душе. Их соблазнило наживо. Да и побывать в Голландии хотелось. Приплыли они в Роттердам и вмиг продали лес вчетверо дороже. Ого. Никогда еще у шварцвальцев не было в руках столько золота. Они стали гулять по трактирам, пьянствовать, драться. Скоро пропили все свои деньги и с тем возвратились в Шварцвальд. Да. Ну, а что же Михель? Этот чертов Михель с тех пор, как сквозь землю провалился. Вот уже 100 лет, как призрак его шатается по Шварцвальду. Ну, а правда, что многим он помог разбогатеть? Сделать человека богатым он, правда, может. Но я бы не взял у него ни гроша. Вот так-то. Ай, кусочек холодной телятины не прикажете, господин путешественник? Нет лучшей закуски к доброму пиву. Пожалуй. Кусок хорошей телятины мне сейчас не повредит. Ну, а что же Петер? Он так и не придумал последней строчки к стишку. Петер? Да. Он вздыхал и стонал во сне. Но напрасно, пожалуйста. Благодарю. Однако на другое утро он собрался и все-таки отправился на Еловый холм. А что это за место, Еловый холм? Да, это место не из приятных. Стоит холм в глубине леса, и на 2 часа пути вокруг него нет никакого жилья. И хотя елки там растут на диво крепкие и высокие, но деревья эти не рубят. Опасно. То топор соскочит с топорища, да ударит прибольнёхонько. А то и елка сама собой упадет на дровосека, да и прибьет его на месте. Словом, деревья там не рубят. Поэтому лес разросся так густо, что и днем на Еловом холме так же темно, как и ночью. Вот туда и отправился Петер. Отчаянная голова. С давних пор считали, что на Еловом холме и живет стеклушка. Петер уже совсем было достиг своей цели. Но вдруг из-за елок к нему вышел человек огромного роста. Угольщик Петер, что ты делаешь здесь, у Елового холма? Доброе утро, земляк. Я иду домой. Не лги, угольщик, или я убью тебя этим багром. Думаешь, я не знаю, что ты собрался клянчить деньги у карлика? Это глупо с твоей стороны. Стеклушка – порядочный скряга. А мне тебя жалко, Петер. Такой красивый парень. И обжигает уголь. Что говорить, жизнь у меня плохая. Я уже многим парням помог в нужде, Петер. Ну, скажи-ка, сколько 100 таллеров тебе нужно для начала? Взгляни на огромный мой кошелек, Петер. Спасибо вам, сударь, но я не хочу иметь с вами дело. Стой, Петер, все равно тебе не уйти. Ты еще раскаешься, ты не беги так скоро, дай сказать еще 2 слова. Ведь так она возродится моих падений. Постой, Петер, или я убью тебя своим багром! Я узнал вас! Стой! Петер от страха помчался еще быстрее. И Михель побежал за ним, осыпая его проклятиями и размахивая багром величиной с корабельную мачту. Вот уже и граница владений великана. Собрав все силы, Петер перепрыгнул через ров. Голландец взмахнул багром, но он разлетелся в воздухе, словно наткнулся на невидимую стену. Лишь один обломок перелетел через ров и упал к ногам Петера. Угольщик поднял его и хотел запустить им в голландца, но вдруг почувствовал, что кусок дерева превратился в змею. Она крепко обвелась вокруг его руки и грозно шипя тянулась к нему страшным жалом. Внезапно сверху на змею ринулся огромный глухарь. Схватил ее и взмыл воздух. Фу. Ну, я надеюсь, это веселенькое приключение отбило у Петера охоту шататься по еловому холму. А вот и ошибаетесь, господин путешественник. История только началась. Дайте-ка я вам подолью пиво, чтобы не страшно было слушать. Да. Ну, а Петер? Петер? Петер уж больно разбогатеть хотел. Просто до ужаса хотел разбогатеть. Ничто его остановить не могло. Еле живой от страха, он продолжал свой путь и скоро очутился на вершине холма возле громадной ели.